Часть 17. Жатва. Один и тот же узор целых три века. Люди думали, что заперли тьму, а она, родимая, прокралась в их души и отравляла нутро. И чем больше, тем сильнее гневалась Мокош. Испокон веков богини вели народы, ткали нити, из нитей кружева и дивные полотна. Завоевания, великие, малые княжества, степные земли, далекий и пугающий восток — все сплеталось чудно. Светлое плавно перетекало в темное, и только один единственный кусок выходил кривым. Не потому ли, что Мокош позволила себе завести любимца среди людей? Не потому ли, что эти люди подумали, будто один человек может нести внутри все зло, и решили запереть его? Спрятать собственные тени. А те разгневались и вызрели под покровительством Мараны, став чудовищами. Такое вот сплетение судеб. Чтобы снова не вышло криво, Мокош решилась поступить отчаянно, с пониманием «так будет лучше». Богиня протянула узор сестре и попросила ее разрезать нити серпом. Все до единой. Глава нулевая. Темной змеей ползла неведомая хворь, наплывала тучей, да не по небу, а по земле, щедрой, кормившей не так давно. Милость ее сменилась гневом. Не потому ли, что эта земля больше не знала заботливых рук, которые сеяли зерна, срезали колосья с песнями и плясками, провожали ее в долгий зимний сон и встречали по весне. Она, ржевецкая, выжженная, напоенная кровью, возвращала людям то, что они засеяли века назад. Она шла на витязей мором, что выкашивал всех поголовно, не считаясь ни с травниками, ни даже с женщинами, которые перематывали раны, кормили и поили воинов, пока те прятались от врагов. Не сразу люди понимали, что происходит, отчего краснеет кожа, а душа пылает так, словно ее сжимают когти огневихи или ее сестер. А следом удушающий кашель, озноб и скорая смерть. Слабые сгорали за лучину, сильные держались чуть дольше. Кто поумнее, выскакивал из землянок и прыгал в седло, стараясь спастись. Но бесполезно. Слуги Стребога несли погибель на крыльях, в наконечниках стрел. Люди, лошади, верные псы — все падали при смерти. Не забыла земля и про перевертышей, что служили князю. Они сами выбрали долю, человеческую, не звериную, не Велесову, а значит, лежать им вместе с собратьями по оружию. Мор лютовал по обе стороны. Выкашивал не только витязей, но и ближайшие деревни, которые помогали им. Кормили, одевали, поддерживали, умоляя богов о милости. Проклятие обходило стороной лишь дальние поселки с отчаявшимися людьми, что просили Перуна сжалиться и поразить рати стрелами мира. Не могла Марана коснуться тех, кто был на ее стороне. Не в этот миг. Не было защиты от ее серпа, длинного, острова. Он настигал всех, кто готов был биться дальше и продолжать платить жизнями, едой, монетами, надеясь, что все окупится победой. Богиня мстила людям за отравленную злобой и кровью землю, за испорченное полотно сестры, за чародея, который сидел во тьме, порождая чудовищ, и за собственных детей, за тени, изгнанные, отверженные, названные тварями. «Засыпайте», — едва слышно шептала Марана. Тела быстро остывали и покрывались пушистым снегом. «Улетайте в земли Перуна», «Пребывайте в Ирье вместе». Их, уставших, искалеченных, пламенных, ждал покой, как и эту землю. Выпустив яд, она заснет под толстым одеялом из крови и застывших вод. Умрет, чтобы однажды возродиться и нести людям радость, давая толстые колосья, спелые ягоды, огромные белые грибы и пахучие травы. Сколько пройдет, прежде чем для нее наступит пора жизни? Не меньше века, а пока сон. Разрезав лезвием клубок нитей, сотню-другую душ, богиня запела. Хриплый, полный боли и успокоения, голос разнесся по полям и долетел до деревень волной. Марана убаюкивала людей, помогая им переправляться в иной мир чуть быстрее и легче. Обрывки этой песни слышали в каждом уголке обоих княжеств. «Забывай, забывай, отпускай, пусть летит, пусть живет и горит там, где солнце не спит, и чудес полон край». Проклятье едва касалось городов. Хворь прокрадывалась в избы людей, готовых сражаться вместо ратников, даже если князь прикажет отступать. Отчасти их можно было понять — глупая людская гордость. К счастью, за пределами Ржевицы таких отчаянных родов было мало. В Гданице особенно, что позабавило богиню. Впрочем, там уже давно каждый сражался сам за себя, а дети порой шли против целого рода. Тоже отчаяние, но с иным исходом. Деревца пускали корни вдали от остальных и начинали новый род. Это было любопытно. Перед отдыхом от долгой и тяжелой работы Марана решила заглянуть в Гданец, в княжеский терем. Мельком, одним глазом, посмотреть на Мирояра Моровецкого, пугача своего верного слугу и предателей-чародеев, что давно испытывали терпение богов, по делам каждому. Прежде чем улететь прочь, богиня бросила взгляд на травника, который так полюбился ее сестре. Глупый мальчишка, но подающий немало надежд. Душа его сияла, словно хорсово лицо. Чудно так, с переливами. Будет жаль, если испортится со временем. Глава первая. Неведомая хворь прошлась по Гданицу. Пощадив посадский люд, она напала лишь на чародеев, витязей и некоторых бояр. Князь приказал вынести мертвых через задний ход и соорудить погребальный костер, да такой, чтобы хватило всем. Сожжение тел в вечевой степени непременно перетечет в тризну с игрищами и проводами старой жизни. Хорошо получится. Заодно и отвлекут народ от великого чародея и недавней битвы. Громкие проводы отошедших радовали Девасила. Людям не помешает попить горячего да погулять перед носом Мараны. Мол, гляди, богиня, не возьмешь нас измором и морозами. Сам он не собирался смотреть на костер и провожать мертвых с битнем и пирогами. Куда больше Девасила волновала болезнь, неведомая, пришедшая невесть откуда. Он осмотрел десяток тел, от ушедших до умирающих, и понял — хворь походила на огневиху и отчаянно пыталась казаться ею. Но огневиха не жгла кожу до красна, не выпивала человека изнутри за лучину. Ее не раз гнали заговорами, снадобьями и простым теплом. Девасил закопался в старые записи. Он палил свечи и всматривался то в одно полотно бересты, то в другое. Пробегался очами по намалеванным травам, разбирал описание каждой хвори и ничего похожего не находил. Неужели новое? Но откуда? От проклятого чародея или от врагов? «Что ты такое, Навье, тебя побери!» — рыкнул Девасил. Зашелестела береста, упав с лавки на пол. Зазвенело в ушах от недосыпа и усталости. Заплясали тени от свечи по стене. Хворь не коснулась деревень под стенами города, но крепко схватила детинец и особенно чародеев. Поумирали в порубах все как один. Девасил призадумался. Нет, Лихослав тут ни при чем. Видать, совет отомстил напоследок, проклял всех, кто был связан хоть немного. Вот тебе и ответ. Проклятие всегда страшнее хвори. Не помогут тут травы да заговоры, хоть полынью обложи, в тесто заверни да на лопату клади, чтобы перепечь. На душу ложится, не на тело. Удивленной догадкой Девасил помчался к пугачу. Тот стал важной птицей, сидел по правую руку от князя, слушал вместе с Мирояром вести, следил за перевертышами и успевал наведываться на площадь, чтобы поглядеть на будущий костер из дубовых и березовых поленьев. Заговорит ли пугач с простым травником? Должен. Сам ведь сказал, что связаны. Да и Девасил неспроста бежал к нему. Терем словно обеднел. Не ютились простые девки по закоулкам, не бегали нянюшки и служки туда-сюда. Из светлиц доносились стоны и рыдания. Столько боли. Кто не пал в бою, умер от хвори, а кто выжил, вернулся калекой. Немногим повезло уцелеть полностью. Девасил слышал собственные шаги, отчего становилось страшно. Холодок лег на душу и покалывал ее, приговаривая, что беда не приходит одна. И с войной, чародеем и проклятием княжество долго не продержится. А ведь еще зима, двор белел от снега. Дети и девки в валенках и кожухах топтались возле хлева и конюшни, кормили скотину да коней. Девасил прошел к птичнику, надеясь, что перевертыши помогут ему разыскать пугача. Но пугач нашелся сам. Он осматривал меч с рукоятью в виде вороньей головы, недавно выкованный и пока не видавший крови. На ум пришли воронята, оставленные на попечение Любомилы и слуг. Вряд ли их станут трогать, теперь уж не до птенцов. «Что скажешь?» — пугач схватился за лезвие и задумчиво постучал по нему пальцами. «Крепкое, а?» «Я не Витязь», — пожал плечами Девасил. «Я не слышу зова стали и криков Перуна». «Верно», — тот согласился. «Так что, есть вести?» Пугач хотел услышать что-то необычное. Отчего-то он возлагал на Девасила большие надежды. Ждал, что простой травник проявит себя ведуном, волхвом или обратится в зверя, подобно слугам Велеса. «В старых записях нет такой хвори», — начал Девасил. «Смерть скосила народ детинца, но не тронула посадских и деревенских. Я думаю, что это проклятие чародеев». Пугач молча вертел в руках меч, проверяя то лезвие, то рукоять. Казалось, он хотел услышать что-то еще, но Девасил продолжал молчать. «Нити тянутся из Хартыни», — наконец проговорил пугач. «Мать повелела выкосить лишнее, то, что отжило свое, но все еще бродило по белому свету, незадолго до освобождения чародея. А теперь», — стрельнул глазами, — «оно мертво, как и все, кто хоть немного был связан с советом. И никаких вестей оттуда». Вот оно что. Пугач видел корень бед в Лихославе и собирался выяснить это с помощью Девасила. Ну, конечно, не посылать же сокола или сову вдаль, к неизвестному чародею. Да и в пути любого перевертыша могли распознать, а затем убить. «Я не оборотень», — произнес Девасил. «Ехать мне седмицу, а то и больше. Скорых вестей не будет». «Ты знаешь путь лучше остальных», — продолжал пугач. «А если совсем по-честному, то в столице тебе не очень вольно дышится, а?» «Я поеду», — отрезал он. «Но ты должен пообещать мне, что не станешь загонять воронят. Они еще дети». Пугач с неохотой кивнул и добавил. «Поезжай поскорее, травник». Последнее слово он как будто выплюнул с презрением. Не нравилось столь важной птице возиться с Девасилом. «Ничего удивительного. Только зачем тогда вечно вертелся рядом? Еще и взял с собой, когда задумал убить чародеев. Ради темной матери? Как будто ей не все равно. Удел Мараны — морозы, смерти и проклятия. К ней обращались отвергнутые, уставшие люди. Все те, кого гнали прочь, принимали за Нави, обижали, над кем насмехались. Богиня служила для них щитом и местью. В ее тенях они крепли и обретали невероятную силу. Правда, не все могли с ней совладать. Некоторые теряли человечность и на самом деле превращались в чудовищ с людским лицом или без него. Девасил обругал себя. Не к добру вспоминать Марану в зимнее время. Ее и так слишком много стало. А вот за дум пугача дело хорошее. Как же у него выходит говорить с людьми? Складно, коротко и ясно. Сам не замечаешь, что соглашаешься. Ох, он был непрост. Его перья пропитались кровью. Причем, как догадывался Девасил, не впервой. Уж больно лихо пугач расправился с чародеями, словно давно подготовился и ждал нужного мига, знака, терпел из милости или ради князя. Нечистые руки, конечно, нехорошо, да только кто в столице чист-то? Девасил тоже заморался и не знал, как вылезти из этого болота. А тут просьба, высказанная по-хитрому и оттого запавшая в душу. Нынче поздно отправляться в путь. Лучше предупредить конюшева, чтобы подготовил быструю лошадь к утру, и отоспаться. Девасил не любил проводить время попусту, но понимал, не выспится, заснет в дороге, заморят его слуги Стребога и Мараны, закружит метелица и унесет, обернувшись медовой песней. Он прошел к конюшне. Хозяин, бородатый мужик в грязном изорванном кожухе и стоптанных валенках, покосился на него с неодобрением и спросил. «Кто таков?» «Мне нужен быстроногий конь к утру», — Девосил сжал руки до боли и добавил. «Приказ хозяина птичника». Мужик мигом закивал, хмурый взгляд сменился милостивым. «Чего ж сразу не сказал?» — пробормотал он. «Будет конь, и седло подберем. Все будет, малец». Конюший показал Девосилу лучших лошадей. Он выбрал белоснежную кобылицу по имени Зорька, тонкую и ловкую. Такая мигом пронесется от города к деревням. Может, и останавливаться надолго не придется. Хотя Девосилу советовали заглянуть в Сворожен Яр, мол, дивный там народ, развеселый да удалой. Только с чего бы? Время-то темное и полное всякой жути. Одевался бы по-людски, может, и не приняли бы заслужку. Буркнул злой голос в голове. «То был бы уже не я», — Девосил ответил самому себе и с облегчением покинул конюшню. Глава вторая. Оба войска пали не от оружия, а с ними целые деревни. Чародей стоял на пригорке в волчьем облике и без сожаления глядел на посеревшие тела. Лихославу не было дела до людей, до проклятой отныне земли. Не его княжество. Не его заботы. Марья осматривала мертвецов, что лежали ближе всего. Алые пятна, расчесы, искаженные ужасом лица, все кричало о хворе, да и чародей не стал лукавить, сказал как есть. Исполнил волю, мол, убил всех, на ком держалась война, а значит, в обоих княжествах скоро настанет мир. «Я не о том просила», — пробормотала Марья. Смотрела на убитых витязей, да не верила. Не хотела понимать и принимать. «Ты обманул меня, чародей». «Разве?» — удивленно спросил Лихослав. «Княжно, ты хотела получить скорый мир, и ты получишь его. Или ты не знала, что вражду в 300 столетия не прекратили одним махом без достойной, как вы нынче сказываете, цены?» 300 лет. Борьба, что въелась в кровь множество родов, впиталась в их корни и прорастала, отравляя каждую жизнь. В словах чародея было разумное зерно, но в чем-то он ошибался. Марья пыталась нащупать, в чем именно, и злилась еще сильнее от того, что не могла. «Это неправильно», — не сдавалась она. «Ты знал, что я не хотела смертей, но даже не предупредил. Мне казалось, ты ясно видишь путь, раз шагаешь по нему», — отозвался чародей. «Ты с таким рвением бежала сквозь княжество, сквозь земли Навий?» «Ты должен был сказать», — покачала головой Марья. «Я ошиблась. Подумала, в тебе больше человеческого, чем...» 300 лет, — напомнил ей Лихослав. «Это почти вечность. Но даже если так, княжна...» «Княжна, ты обратилась к темной силе, к тому, кто просидел во тьме так долго, что почти слился с ней. И поступки мои такие же». Он говорил медленно, подбирая слова, пробуя их, как вылетают, не вызывают ли удивления. Марья видела, как тяжело дается чародею их речь, поэтому пыталась уловить суть. Может, и впрямь не понял. Желание это прозвучало, словно звон железа, горячо, сковывая крепко-накрепко. «Нет-нет, пора признать безо всяких утешений. Она ошиблась. Лихослав и сам признался, что он больше служитель смерти, чем человек. Чародей, связанный с мглой и тенями. «Темные силы творят лишь тьму», — Марья усмехнулась. «Не о том я просила, чародей». «За чудом идут в капище», — произнес волк. «За травами — к знахарям и травникам. За чарами — к чародеям». «Ты пришла в сердце смерти просить добра?» Он качнул головой и фыркнул. Последняя нить надорвалась и улетела с ветром. Марья села на замерзшую землю и зарыдала, прикрыв лицо ладонями. Да, шла за чудом, за миром, ради витязей, которым стоило бы вернуться домой, ради их родов и ближайших деревень, что живут в страхе, ради того, чтобы Ржевица стала последним сожженным городом. Что же теперь будет? Марья отвела руки и вгляделась в небо. Там мелькали тени из будущего. Вот оба княжества бросают все силы на борьбу с неведомой хворью. Вот находят чудо травы и снадобья. Хотя на самом деле хворь уходит сама, забрав всех тех, чья кровь была отравлена войной. Вот наступает долгожданный мир. Но от людей остались сплошные тени, бледные, уставшие, поглощенные бедами. «Не того я просила», — повторяла Марья. Слезы катились по щекам и согревали кожу. Хотя что ей какой-то холод? Натворила дел хуже некуда, хоть ложись и помирай среди витязей. Стыдно будет глядеть чуром в глаза. А отцу как в глаза смотреть? Бросила ведь, убежала, оставив пару строк на бересте. И ради чего, спрашивается? «Не заливайся плачем, княжна», — обратился к ней Лихослав. «Народ, что ушел к небесным братьям, не повернет назад. Переживай о живых». Чародей говорил холодно, отстраненно и успокаивающе. Его голос ложился на сердце мятой, обволакивал и притуплял боль. Марья шмыгнула носом и протерла глаза. Что ей осталось? Возвращаться и смотреть на последствия разве что. «Тяжело будет тащить эту ношу». Она поднялась на ноги и одернула подол рубахи. «Хороша, княжна, зареванная и грязная. Надо бы в посадскую баню сходить да нарядиться, а после принимать недобрые вести с гордым взглядом. И никто, никто не увидит ее сожалений. Отнеси меня назад, чародей, надо вернуться». Но Лихослав не спешил. Бросив насмешливый взгляд на Марью, чародей медленно спустился с пригорка, лениво прошел мимо воинов, что лежали поблизости, и подставил спину. Марья забралась на волка так, словно впереди ее ждал сырой поруб или погребальный костер. Смерть такой глупой княжне была бы к лицу. Кто знает, вдруг она уже поджидает в Хартыне. Да только Лихослав понесся не в обратную сторону, а куда-то вбок, подальше от горы Огнебужских земель. Марья завертела головой и поняла, что не ошиблась. Они ехали между Черногорьем и чужим княжеством. И не в Хартынь, не на Большак, а куда-то вглубь, к Перелеску. Тропка становилась все уже, пока не превратилась в тонкую ленту. Волк лихо перепрыгивал колючие кустарники, оббегал могучие деревья, пригибался, чтобы не задело еловыми ветвями. «Куда мы едем?» — прокричала Марья, покрепче стискивая загривок. Волк не ответил, лишь подпрыгнул. В тот же миг тропка вильнула и спрятала обратный путь за рядами старых дубов. Сомнений не оставалось. Чародей нес ее в лес, подальше от людского мира. Неужто решил отдать в жены лесному князю? А может, они вывернуты окажутся в оборотничьей деревне? Да нет, дикая чаща осталась позади, и дубов в ней было поменьше. За поллучины волк перебежал в березовую рощу, запустевшую, укрытую тонким снежным покрывалом. Деревья мокоши-матушки спали, дожидаясь весны. Под лапами хрустело, в бока бил ветер, но Лихослав не обращал внимания. Он перепрыгивал овраги, проскальзывал вдоль заледенелого озера. Марья почувствовала дыхание русалок под коркой льда, и ей стало не по себе. Неужели чародей несет ее к Навям? Мимо слуг Перуны и Мокоши, через ледяную мертвую воду, в земли, лишенные покровительства богов. «Куда мы?» — прокричала Марья. И с такой силой надавила на загривок руками, что волк вскрикнул и резко остановился. Зверь тяжело дышал. Дорога давалась ему нелегко. Ехали всего лучину, но сколько раз перепрыгивали сквозь грань миров, подумать страшно. «Тебе надо повидать матерь», — объяснил чародей. «Хорошему правителю, княжна, должно быть человеком лишь наполовину». Эти слова больно резанули по груди и выпустили волну гнева. Она хотела мигом соскочить с волчьей спины, и неважно, что вокруг озерная гладь да березы, уж как-нибудь выберется. Но Лихослав, словно разгадав замысел Марьи, подпрыгнул и побежал еще быстрее. Очи его загорелись пламенем, шерсть вздыбилась, а в лапах стало еще больше мощи. То ли нелюдская земля наделяла чародея силой, то ли он сам ворожил, выхватывая силу изнутри кусками и ударял ее потоком, чтобы подчинить ветер всякий раз, когда прыгал. Марья испуганно затихла. Поняла, что она в лапах зверя, лютого, бесстрашного, бешеного. Такой убьет и не пожалеет, если захочет. Уж лучше не перечить и подождать, а там видно будет. Она прильнула к спине волка всем телом, надеясь удержаться как можно дольше. А тот и не думал замедляться. В три прыжка миновал озеро и понесся подальше от берега, к темным громадным деревьям. Их имен Марья не знала. Пропал снежный покров, сменившись сырой землей, из-под которой торчали серые корневища. Они вились, переплетались, как нитки на рушнике. Одни напоминали горбунов, другие — терем лешего, с хлевом, баней и конюшней. Пахнуло прелой листвой. Кажется, здесь княжила поздняя осень, та, что не оставляет надежды и вынуждает прощаться с теплом на долгие месяцы. Она ввергала людей в отчаяние и напитывалась им, а после уползала на край всех княжеств, туда, куда не доезжает улыбчивый Хорс. «Мокош, матерь!» — прошептала Марья. Имя богини защищало от всякой нечисти не хуже полыни и крапивы. «Не поминай ее, рыкнул Лихослав. «В этих землях правит иная сила». Волк замедлился и теперь лениво шагал по мрачной непроглядной чаще, которая, казалось, состояла из одних чудовищ. Куда ни глянь, увидишь хмурого духа с лиственной бородой и зубами-шипами. Марье неистово захотелось отправиться к чурам на время, лишь бы убраться отсюда. Но деваться было некуда. Темный лес постепенно расступился перед Лихославом и даже показал тропку, уже не ленту, едва видимую нить, за которой, должно быть, их ждала богиня. Волк принюхивался и шагал осторожно. Марья сидела ни жива, ни мертва, саму себя позабыла от страха. Сердце стучало в пятках, голова наполнилась тяжестью, будто изба кузнеца. Сквозь растущий ужас она слышала зов. Неясный, звонко журчащий, он усиливался с каждым шагом зверя, словно подсказывая, они оба на верном пути, и совсем скоро столкнутся с собственной долей лицом к лицу. «Мои дети», — шептали оголенные кроны женским голосом, «кровь от крови, капли от моря, нашли, нашли путь в родной дом». Глава третья. Про княжну, что проскакала верхом на волке в одной рубахе, растрёпанная и с нелюдскими очами, не слышали только глухие. Весь посадский терем стоял вверх ногами и говорил о добрых и недобрых знаках. Растерянный воевода приказал привести Сденку и Дербника, чтобы расспросить про Марью и Лихослава. Их усадили за стол и принялись кормить-поить. Вопросы летели стрелами один за другим. Дербник пил квас и отвечал нехотя. Сденка пожимала плечами, мол, ничего я не видела, лишь защищала княжну от всяких мужиков. Даже врать не приходилось. Напросившийся Горыня сидел в стороне. Вот он наверняка знал больше остальных, но притворялся немым. Любопытно, кому служил? Лихославу, Пугачу, Совету? Ай, все равно, что вилами по воде водить. Сденка слушала гусляра, что ловко перебирал струны, и рассказывал о том, как славно пируют достойные из достойнейших в Ирье у Перуна, и как лихи враги, которых бить не перебить. Рать против тьмы. Имеется в виду число в древнерусской счетной системе. Что неслась роем сизых туч на отблеск стали. В песне витязи оборачивались зверями, ветрами, а молодицы, ждущие их в далеких и теплых теремах, плачущие землей. Старый сказ. Его можно услышать и от кощунов. Сденка поморщилась. Глупость какая, складно описывать битвы. Говорить о них хорошо и добро. Хотя чего там хорошего, вывернутых наружу кишках, телах и охрипших от криков голосах. Кроваво, грязно, страшно. Хотя народ как-то надо было вдохновлять. Иначе согнется пополам и помрет от тоски и боли. «Так а куда они собирались-то?» — не сдавался воевода, надеясь хоть что-то узнать у Дербника. «Может, чародей говорил чего?» «Ничего он не говорил», — зло крикнул Дербник. «А собирались они к вам же, пить да пировать. Больше ничего не знаю». Срывался, ой, как срывался. Оно и понятно. Сердце-то у него не на месте. Сденка горько усмехнулась и отпила кваса. Сам виноват. Мог бы сблизиться с Марьей еще в свороженном яру, Даже у нее противно и зло это получилось, к собственному сожалению. «Вот сиди теперь да думай, куда она подевалась», — она качнула головой. «Как бы Дербник бед не натворил. Если у Зденки душа отплясывала в пятках, то чего уж говорить о нем? Ай, боги с ними найдутся. И этот, с бревном за место головы, не пропадет», — попыталась себя успокоить. «А квасок славный. Закусь бы к нему». Зденка вздохнула и с горя выпила целую кружку. Хмель вдарил в голову. Вот уже и песни гусляра не казались гадкими, наоборот, веселили. Заклокотал внутри огонь, а мысли все о том же, о плясках и постели. А что, пропадать теперь из-за глупости Дербника? Она ведь тоже девка хоть куда, даром что коса коротка и заплетена наспех. «Ну а ты чего скажешь?» — снова обратился к ней воевода, тряся густой рыжей бородой. «Откуда мне знать, что на уме у вашего чародея?» — выкрикнула Зденка. «Да и стали бы они с княжной делиться думами с простыми слугами, а?» Она произнесла это громко, так, чтобы Дербник услышал сквозь песню и гомон. «Да, пусть чувствует и понимает, что он для Марии никто, и посмотрит княжна в его сторону лишь за тем, чтобы попросить или приказать». «Уж если и толковала с кем, — продолжала Зденка, — так с сытником или боярами. Вот их-то и спрашивай, а мы чего?» Она пожала плечами и краем глаза глянула на Дербника. «О, мокош матерь, как же его отравили эти слова, аж лицо перекосило!» Воевода нахмурился и отвернулся, чтобы посоветоваться. Зденка ухмыльнулась. Злорадство вскружило ей голову. Так хотелось прошептать на ухо соколу про Марью, надумать, мол, говорила мне княжна, пока в бане были, что собирается связать себя с чародеем покрепче. А если не сложится... отдать себя боярскому сыну, богатому, с огромным родом, что вел свое начало от славных гридей до купцов. Но Дербник и без того сходил с ума. Не выдержав, он швырнул пустую кружку в пол и выдал. «Знаешь что, воевода, я найду их обоих. Хоть за пазухой хорсы или в паучьих лапах мараны. Найду и верну, вот». «Вот ведь бревноголовый». Зденка скрипнула зубами и с трудом сдержалась от колкого ответа. «Где ты, глупец, их найдешь? Чародей-то волком ускакал? Наверняка к лесу или за Калинов мост? Да и зачем? Вдруг сами явятся через день-другой?» «Я найду их», — повторял Дербник. «Найду, вот увидишь». «Ага, все увидят. Да только не княжну и чародея, а твою глупость», — скривилась Зденка. Она была уверена, что все решится само. Завтра хмель выветрится из голов, и Марья появится. Отругает за поднятый шум и накажет собираться в Гданец. А не завтра, так через седмицу. Не могла же княжна убежать невесть куда, не оставив письма или предупреждения. Пир закипал. Мёд, хмель и гомон лились рекой, что переливалось золотистым и червоным. Румяные девки окружали выживших, расспрашивали о битвах и вестях из дальних деревень. В свете лучин плясали бусины, выглядывая из цветастых вышивок на верхних рубахах. Принарядились, надо же. Многие из хартынских мужиков померли от неведомой хвори, но некоторым удалось выжить. Почему, кто знает. Может, помогли обереги, заговоры, молодецкая сила или что-то еще. Смерть обошла стороной младших, совсем еще мальчишек, и за это стоило ее поблагодарить. Какая-то дева-краса попыталась расшевелить и Дербника, да не вышло. Мысли его были далеко. Зденка смотрела в его затуманенные очи и вздыхала. «А ты?» — он развернулся. «Чего глядишь? Ты ведь так и не сказала мне правду. Протащилась следом через все княжество. И что получила-то?» «Да», — осклабилась Зденка. «Глупая затея, сама вижу. Сидела бы себе в птичнике, слушалась пугача, но нет. Волновалась, тфу, за тебя переживала, веришь ли?» Дербник стушевался. Неужели понял, что она не врала все это время? «Вот теперь ты глядишь», — Зденка отхлебнула квасу и продолжила. «А что? Как будто у меня не может быть сердца». Последние слова она почти выплюнула и отвернулась. Пусть думает, что хочет, объяснять она не станет. Воевода развеселился. Рассказывал всем подряд о молодости, о том, как по глупости подглядел за купающимися девками, а те выловили его и отхлестали крапивой. С каждого угла слышался хохот, добрые пожелания, клацанье зубов. Терем гудел, словно пчелиный улей. Служки торопливо подливали кваса. Витязи без стеснения прижимали к себе девок. Того и гляди, пир перерастет в игрище, каких не случалось с лета. Нет, надо бы допивать и уходить в спальню. Сденка в три укуса съела мясной пирог и поспешила откланяться воеводе. Проходя мимо дербника, она не удержалась и хмыкнула. Уж больно громко он бормотал, что с рассветом возьмет лучшего коня и отправится искать Марью по всему свету. Что одолеет чародея, если доведется биться, или сгинет сам в неизвестных землях. Глупец, что с него взять? Влюбленный, отчаянный и с горячей головой.